Только вера дала росу на Голгофу по пути. Месту казни толпы жаждали пройти. И солдаты расчищали дорогу скорби, грусти и тоски. Кровь текла струёю алой осуждённого на смерть. Разрывал венец терновый кости твердь. И презренье нёс он тем, кто кричал, что совершил он смертный грех. Вдоль по Виа Долороса по страдания пути шел Мессия, словно агнец, нас спасти. Он выбрал ту дорогу, чтобы открыть нам небеса. Шел Христос по Долоросе за тебя и за меня. И был спокоен, хоть устал и изнемог. Так молчать в смирении полном мог лишь Бог. Не клеймил от палачей, а с любовью смотрел на людей. Вдоль по Виа Долороса на Голгофу шел Христос. А солнце палит, и небо молчит. Оставлен Сын Божий самим Отцом. Вдоль по Виа Долороса на Голгофу шел.